Глава 22. Десятка мечей. С площадки второго этажа раздался тоненький визг. Дайен, которую Джули не видела с тех самых пор, как сын молодого Дормера танцевал с ней и вызывал у девушки приступы глупой ревности. Мисс Фицкларенс вбежала к гостям с искаженным от ужаса лицом и, заламывая руки, пролепетала. «Там мисс Клиффорд! Девушка! Вся в крови!» Невеста Грэхэма, официально помолвка ведь не была расторгнута, схватила Джеймса Прескотта за запястье, чтобы не упасть. Ее ноги дрожали, и атласная ткань юбки трепетала. Прескотт-старший проложил себе путь к растерянно хлопавшему ресницами сыну, взял мисс Фицкларенс за плечо и, как ему казалось, нежно встряхнул. «Что там стряслось? Объясните толком!» Но Дайан лишь качала головой и таращила глаза на собравшихся в круг гостей. «Клои! Что, черт возьми, происходит?» — прошипела леди Ламли и шлепнула веером по плечу хозяйки вечера. Но прежде чем та успела раскрыть рот, вмешался Тимоти. «Тише, леди Ламли, вы испортите удовольствие себе и другим гостям. Мисс Фицкларенс случайно забрела в комнату, где я приготовил последний сюрприз дё ле суайре. Примечание. Сюрприз этого вечера». Кузен Клои раскланялся, подхватил Дайан под локоть и поволок к выходу. По пути он шепотом поинтересовался, в какую именно комнату девушка так неудачно забрела. Клои и Джули принесли извинения растерянным гостям и последовали за ними. Наследница Дормерхауса наскоро переговорила с прислугой, велела принести как можно больше спиртного и подать десерт, что гости при виде съестного и напитков забудут о перепуганном выражении лица Дайан. Покидая гостиную, они расслышали, как пожилая леди, которая была завсегдатаем всех вечеринок Вивиан Дормер, заговорщическим шепотом делилась своими подозрениями насчет обещанного Тимоти сюрприза. «Это точно детективная игра!» Вивиан устраивала такие раз или два. Однажды убийцей оказалась старшая горничная, как там ее звали? Милли, кажется. Вы не помните, мистер Каннингем?» Старик в ответ лишь надрывно раскашлялся и велел Стелварту подать бургундского вина. Следуя за храбрившейся мисс Фицкларенс, они прошли по плохо освещенному коридору, завернули за угол и очутились в неиспользуемой части Дормерхауса. Джули бывала здесь лишь однажды, когда Клои проводила ей экскурсию по дому. Девушка не запомнила здесь ничего примечательного. Вся мебель была укрыта защитными чехлами. Старинные безделушки пылились в пропахших полирующими составами шкафах. Здесь не бывало никого, кроме изредка проверявшей, все ли на месте, прислуги, и Бенедикта, который знал секретные проходы Дормерхауса, как свои 5 пальцев. Неужели мисс Клиффорд решила заманить Джо в его тайное логово? Пугающая догадка пришла в голову Джули. Место и впрямь было укромное. Если позвать на помощь, услышит хоть одна душа в гостиной. Девушка очень в этом сомневалась. «Простите, что прошла сюда мисс Дормер», — пролепетала Дайан, до боли сжимая кулаки. «Мне просто нужно было тихое место, чтобы взять себя в руки. Зачем я вообще сюда поехала?» Девушка залилась слезами и ткнула указательным пальцем на 3-ю дверь слева, которая была приоткрыта. «Я дальше и шага не сделаю!» Дайан помотала головой и отступила назад, будто боялась, что Тимоти силой потащит ее в комнату и заставит вновь столкнуться с увиденным. «Даже если это какая-то шутка, мне надоели ваши игры!» «Мне следует признаться тоже», — вздохнула Клоя и повернулась к двоюродному брату. «Луна должна прятаться где-то поблизости. Ни за что не поверю, что она поспособствовала свиданию Джо с нашими недругами без всякой цели». «Я поищу ее», — согласился Тимоти, щелкнул зажигалкой и сделал шаг во тьму, освещаемую крохотным пламенем. Прежде чем кто-либо успел ее остановить, Дайан, рассчитывая, что про нее успели забыть, сорвалась с места и помчалась назад в холл. «Пусть уходит», — процедила Клоя. С горделивой осанкой, широкими шагами, она вмиг преодолела расстояние до злополучной двери и резко ее распахнула. «Джо там?» — тут же спросила подругу Джули и поспешила за ней следом. Но ответ ей не понадобился. Как только она переступила порог. Старинный светильник, позаимствованный у Луны Дормер, стоял на покрытом белоснежной простынёй фортепиано, часть клавиш которого рассыпалась по полу, напоминая вырванные с корнем зубы. Повсюду виднелись признаки отчаянной борьбы. На поверхности круглого стола подле окна были размазаны темные пятна, в которых Джули с ужасом узнала кровь. Стульев возле него не оказалось. Один был отброшен в сторону, а второй с отломанной ножкой лежал на боку. Огромный стеллаж с холодным оружием был опрокинут. Кинжалы, ножи, кортики и стилеты рассыпались по полу, оставив на дереве глубокие борозды. Джо Ллойд находилась в объятиях стоящего на коленях мужчины, с жадностью вглядывавшегося в ее бледное лицо, так не похожее на его собственное. Он гладил выкрашенные в пепельно-серый цвет волосы перемазанными кровью руками и исступленно шептал: «Прости, прости меня». Они опоздали. Джозефин было уже не спасти. Серые, почти прозрачные глаза были широко распахнуты. Крошечные, суженные зрачки невозможно было разглядеть. На бледно-синих губах застыла пена, а под носом были заметны дорожки крови. У неестественно согнутых ног девушки лежала откупоренная склянка со знакомой наклейкой. Для Джули не составило труда догадаться о ее бывшем содержимом. Она сразу узнала горьковатый, дурманящий запах опиума, который Холзи выкрал из запасов, хранившихся в Дормер-хаусе, на случай помрачения рассудка одного из членов сумасшедшей семейки. Бенедикт поднял глаза, покошачьи светившиеся в полумраке, на Джули и Клои, которые смотрели на него с отвращением и ужасом. Бережно опустил голову девушки на пол и выпрямился, не потрудившись стереть кровь с ладоней. «Она была твоей сестрой!» Возглас Джули нарушил молчание. Она подалась вперед, чтобы схватить преступника, но Холзи вмиг сорвался с места и устремился к единственному возможному пути отступления — окну. Парень закрыл лицо полой пиджака, выбил стекло правым плечом, избежав серьезных порезов, и скрылся в ежевичных кустах. Клоя на цыпочках подошла к распростертому телу своей кузины, присела на корточки, обхватила колени руками, затянутыми в длинные перчатки, и осмотрела место преступления. В то время как ее подруга раздумывала, последовать ли ей за Холзи тем же путем, что избежавший, или попытаться броситься вдогонку через черный ход, поток ее мыслей прервал шорох, донесшийся из-под опрокинутого стеллажа. Джули утерла набежавшие на глаза слезы и, переглянувшись с хозяйкой дома, медленно подошла к источнику шума и прислушалась. К шуршанию присоединился более ясный звук, не то стон, не то всхлип. Девушка решительно отринула желание последовать за убийцей по горячим следам, взялась за стенку шкафа и приподняла ее со своего края на высоту колена. А Клоя, осторожно избегая воткнутых тут и там ножей и кинжалов, поспешила на выручку, страдающей от боли и страха женщине. Из-под стеллажа показалось тело Кристин Клиффорд. Она лежала на животе, укрытая в свое меховое манто, по счастливой случайности спасшая ей жизнь. Женщина была без сознания, но ее спина судорожно вздымалась при каждом причиняющем боль вдохе. Джули в очередной раз поразилась размеру явно сшитых на заказ серебристых туфель. Под лопаткой у покровительницы Брайер-Бримского приюта торчала рукоятка старинного индийского ножа. Ей ввели смертельную дозу опиатов, так же, как и Слаю. Пробормотала Клоя, которая не произнесла ни слова, пока они вызволяли мисс Клиффорд, и указала на место на шее Джо, где остался обломок медицинской иглы. Там, на левой стороне, расцвел огромный синяк, в центре которого запеклась кровь. Наследница Дормерхауса несмело подняла руку и закрыла погибшие глаза. «Я видела, как Холзи украл из дома опиумную настойку», — сообщила Джулия. Она пыталась смотреть на что угодно, кроме двух женских тел на полу, но не могла. Девушка насчитала 9 предметов оружия, воткнувшихся между половиц при падении стеллажа, образовав некое подобие границы между Джозефин и мисс Клиффорд. «Видела?» Клои зачем-то заправила платиновую прядь Джо ей за ухо. И, перешагнув через стоящий вертикально сверкающий серебром стилет, присела подле второй пострадавшей, чтобы осмотреть рану. Вокруг вонзившегося лезвия была заметна кровь, но пятно не увеличивалось. Благо, нож вошел совсем не глубоко. «Да, мы столкнулись перед приходом гостей. Он поджидал Луну в ее спальне, но наткнулся на меня. Видимо, там же и пополнял запасы лекарств», — догадалась Джули. «Я пыталась его разговорить, но ничего путного не узнала, кроме того, как Холзи удавалось перемещаться по Дормерхаусу и играть роль призрака. Как минимум, один тайный ход ведет из спальни твоей тети в кухню». Где-то поблизости раздался хриплый хохот, заставивший подруг вздрогнуть. «Зато Бенедикт увидел у меня письмо своего отца. И, боже, Клои, наверное, именно тогда он решил убить Джо. Он же понятия не имел, что у него была сестра, пока не прочитал записку блудного Дормера. Хелен Ллойд. Это я во всем виновата!» Джули пошатнулась. У нее голова пошла кругом. Она рухнула на скамеечку перед фортепиано и закрыла лицо руками. «Не ломай трагедию, Джулс», — на удивление спокойно произнесла хозяйка дома и обвела место преступления, не упускавшим ни единой детали, взглядом. «Ты здесь совершенно ни при чем. Так, значит, кузен позаимствовал опиум из запасов Луны, подговорил Кристин заманить Джо в Дормерхаус, убрал с дороги соперницу, а затем напал на свою наперсницу? Что-то здесь не сходится. Да и если Бенедикт передвигался по дому по секретным проходам, что мешало ему перебить нас всех в своих постелях?» В словах Клои определенно была логика, но Джули ведь видела Холзи, в спешке покидавшего комнату, где после него остались одна мертвая и вторая лишь чудом живая женщины. «По-моему, все выходит складно. Слай умер из-за передозировки опиатов, да? Он что-то разнюхал в приюте у Клиффорд, и Холзи решил от него избавиться. А потом и от самой Кристин. Она же явно хотела прибрать Дормерхаус к рукам, а не вручить его истинному наследнику», — вдохновенно объяснила Джули, хоть и понимала, что она всего лишь подгоняет факты. Но кто бы мог возразить, что ее толкование мотивов незаконно рожденного Дормера было напрочь лишено смысла. Джули встала, внезапно ощутив прилив энергии, и принялась беспечно мерить шагами комнату, усыпанную холодным оружием и осколками стекла. Он все продумал заранее. Не может быть, чтобы Кристин не просветила Холзи о том, что у него была сестра-близнец. Письмо Николаса не имеет никакого отношения к произошедшему. Это безрассудно — нападать на единственного человека, который мог бы убедить местную аристократию в том, что он настоящий наследник дяди Николаса. Без Кристин Клиффорд Бенедикт всего лишь безродный бастард. Пожала плечами Клои и усмехнулась. «Дорогая, понимаю, тебе хочется обвинить кузена во всех смертных грехах, но их слишком много для одного человека». В коридоре послышались возбужденные голоса, девушки застыли на месте и переглянулись. Гостям наскучило ждать, когда вернутся хозяева и предложат им новое мистическое приключение. «Что ж, такое они вряд ли когда-нибудь смогут вычеркнуть из памяти», успела подумать Джули, прежде чем сорвать с фортепиано простыню, чтобы укутать ею труп Джозефин. «Круто!» — присвистнул Прескотт-младший, сунувшийся в дверь, одним из первых вместе с Джорджем Стаффордом и, как ни странно, леди Ламли. Джули так и застыла с белым покрывалом на вытянутых руках, а Клои дернула ногой, словно тонкий каблук ее туфли застрял между досок паркета. «Могли бы выбрать место преступления поближе к гостиной», — проворчала пожилая женщина. Она опиралась на руку своего жадного до денег племянника. Леди Ламли переступила порог и принялась разглядывать женские тела на полу. Филипп, напротив, брезгливо сморщился и отвернулся. Любопытные лица гостей, подсвеченные снизу пламенем свечей, маячили в коридоре. Лишь несколько аристократов осмелились зайти в комнату. Да и те старались держаться поближе к выходу. Хью Санлис подозрительно принюхивался. Фальшивая улыбка на алых губах Грейс Хоторн стала шире, когда она заметила мисс Клиффорд, лежавшую лицом в пол с кровавым пятном на спине. Прескотт-старший выпучил глаза и схватился за сердце. «С мисс Клиффорд все в порядке?» — пискнул мужчина. «Конечно, остолоп!» — рассмеялась леди Ламли и потерла руки в предвкушении развлечения. «Кристин, дорогая, вы просто ужасная актриса. Для трупа вы слишком заметно дышите. Берите пример с этой молодой особы. Кто это, кстати?» Аристократка присмотрелась к Джо, которую она явно не знала в лицо. Джули бросила на мертвое тело обеспокоенный взгляд и с трудом сдержала рвотный позыв. В коварном свете десятка свечей ей показалось, что на лице и руках девушки стали проявляться темные пятна. Голос подал Стаффорд. «Разве это не сиделка, мисс Дормер?» «Точно! Она! Я видел, как Тимоти Дормер привез ее в Хейтсвудс вместе с матерью». Санлис хлопнул себя по лбу, а затем осторожно поинтересовался у Клои, опустившей глаза в пол. «Так это всего лишь игра? Нужно угадать, кто убийца». «Ты всегда отличался сообразительностью, Санлис», — саркастично заметил Тимоти, показавшийся за спинами гостей. Он встретился взглядами с сестрой и покачал головой, без слов сообщая, что найти Луну ему не удалось. Джордж Стаффорд принялся загибать пальцы с энтузиазмом, которого от него никто не ожидал, перечисляя подмеченные им улики. «Итак, у нас два трупа. Убиты мисс Клиффорд и медсестра мисс Дормер. Мисс Клиффорд вонзили нож в спину и вокруг расставили разные острые предметы, чтобы все напоминало произведение искусства. А другая девушка, кажется, была избита и задушена. У нее на шее огромный синяк и кровь повсюду. Она сопротивлялась, судя по состоянию мебели. Какие есть соображения по поводу подозреваемого?» Убийца намеревался забрать жизнь Кристин. Очевидно, что в расположении тела и предметов вокруг есть нечто ритуальное, потусторонним голосом заявила миссис Хоторн. Девочка просто оказалась не в то время, не в том месте. В рядах гостей раздались возгласы одобрения. Супруг рыжеволосой женщины даже присвистнул в знак поддержки. У Джули одеревенело все тело. Мозг отказывался принимать правду. То, что гости восприняли как очередную инсценировку, таковой не являлось. Джо в самом деле была мертва, а мисс Клиффорд требовалась помощь врача и поскорее. Девушка понимала, что ей следовало подать голос и остановить этот фарс, но она продолжала молча стоять возле фортепиано, не в силах оторвать взгляд от мраморно-белого лица убитой. Леди Ламли присела на край скамеечки, выпрямила спину и подняла вверх указательный палец, призвав всех к тишине. «Попрошу заметить, что Кристин получила нож в спину. Ясно, как белый день. Преступник действовал из чувства мести. Если речь о предательстве, то я, будучи наслышан о женском коварстве, выберу своей подозреваемой миссис Мортимер», мягко улыбнувшись в бороду, поделился Филипп Ламли. Упомянутая им грузная женщина закудахтала и потребовала объяснений, и мужчина продолжил. «Не вы ли, любезная, увели у мисс Клиффорд мистера Мортимера из-под носа, когда тот стал за ней ухаживать после кончины молодого Дормера? Кто знает, может, ваш драгоценный супруг так и не оставил грез о нашей Кристин?» Юный Мортимер вышел вперед матери и безрезультатно попытался прикрыть ее от колкостей своим худощавым торсом. Выплюнув племяннику леди Ламли, что, если он скажет в адрес его мама, еще хоть одно слово будет иметь дело с ним. Приятель Тимоти скрылся в коридоре. Примечание матери. Клои наконец освободилась от оцепенения, сковавшего ее, и предложила последовать примеру парня и вернуться обратно в уютную гостиную, где Стелвард обязался подать сладкое. Девушка сделала шаг вперед, и Джули заметила блеснувшую под каблуком этикетку на злополучной ампуле. А судя по самодовольному виду Грейс Хоторн, которая также обратила внимание на предмет, скрывавшийся под туфли хозяйки дома, та о чем-то догадалась. Неужели аристократка сумела связать происшествие в Дормер-хаусе с Себом Слаем? Гости возбужденно переговаривались, обменивались шутками и припоминали сплетни о Кристин Клиффорд, чтобы отгадать личность скрывавшегося среди них убийцы. Тимоти поручил дворецкому убедиться, что никто из местных аристократов больше не сунет свой нос за двери комнат, в которые им входить не положено, и вернулся на место преступления. Тем временем Джули пыталась убедить подругу в необходимости немедленно вызвать констебля. «С каждой секундой, что мы медлим, Холзи гораздо проще покинуть окрестности. Да, Белл и мне не внушает большого доверия, но лучше уведомить полицию как можно раньше. Представь, какой разразится скандал, если выплывет, что в Дормер-хаусе укрывали труп». «Трупом больше, трупом меньше», — саркастично протянул Тимоти, расхаживая по комнате с руками в карманах. «Нет, Машери, Дормеры не имеют дел с легавыми». «Примечание, моя дорогая. Как ты думаешь, почему стрелявшего в дядю Николаса так и не посадили, хотя в петухе хватало свидетелей?» «Потому что Фредди Белл — старший братец нашего констебля. Мерзавцу даже обвинений не выдвинули». Раздался еле слышимый женский стон. Мисс Клиффорд пришла в себя. Она опиралась на израненные ладони и пыталась оглядеться. «Что случилось?» Было сложно определить, в самом деле Кристин не помнила, что произошло между ней, Холзи и Джо, или она играла на публику. У Джули даже мелькнуло подозрение о том, что женщина могла очнуться уже несколько минут назад, а затем делала вид, что находится без сознания. Слишком уж вовремя она пришла в себя, дождавшись, пока последний человек покинет помещение. Пушистое манто сползло с белых плеч, когда Кристин приподнялась на плохо слушающихся руках и повисла на богато украшенном изумрудами ноже. Клои подхватила подмышки несчастную, застонавшую от боли в попытке заглянуть себе за спину. «Что там, Клои?» «Я ничего не помню. Наверное, ударилась головой». Клубничные волосы покачивались из стороны в сторону, пока мисс Клиффорд рассматривала свое истерзанное платье и израненные осколками стекла и острыми предметами руки. «Так больно. Почему так тяжело дышать?» Светлые глаза наполнились слезами. На лице женщины появилось обиженное выражение, как у шаловливого ребенка, которого отшлепали за проступок. Дрожащие губы и черные следы расплывшейся туши на щеках Кристин должны были разжалобить Джули, но в ее поведении легко было распознать спектакль. Гостья Дормерхауса вдруг вспомнила, что самопровозглашенная вдова Николаса Дормера не проронила ни единой слезинки на его похоронах. «О чем же ты плачешь теперь? Не о смерти ли его дочери?» Клои закутала женщину в меха и передала ее с рук на руки миссис Стелвард, которая опасливо заглянула в комнату и неловко переминалась на пороге. «Миссис Стелвард о вас позаботится, не волнуйтесь», — ласково проворковала хозяйка дома с нежностью, которую Джули не могла в ней предположить, а затем отдала распоряжение экономке. «Вызовите мистера Тренчента, нужно осмотреть рану мисс Клиффорд. Можете расположиться в кабинете. И не позволяйте ей вытаскивать нож, иначе она истечет кровью». Прислуга кивнула, а затем бросила беспокойный взгляд на тело Джо Ллойд. «Следует ли потом отправить мистера Тренчента сюда, мисс Клои?» Но ответил ей Тимоти, презрительно морщивший длинный нос от опиумного запаха. Парень подобрал с пола склянку и крутил ее между пальцев. «Не вижу никакого смысла. Ей уже ничем не поможешь». «Верно», — склонила голову его кузина, сделала смелый шаг в тьму, заволочившей, еле переставлявшую ноги Кристин экономкой, и позвала за собой брата и Джули. «Пойдемте, вечер в самом разгаре». По спине Джули пробежала волна дрожи. Она бросила взгляд на Джо, распластавшуюся на полу, в ломаной позе, покрытую синюшными пятнами и следами крови. Она не могла поверить, что Дормеры решили просто так оставить мертвое тело и, как ни в чем не бывало, продолжать празднество. Ну да, обнаружение трупа в разгар вечеринки — не страшная трагедия, а скорее досадное происшествие, если даже не сказать неприличное. На девушку накатила злость на подругу, ее двоюродного брата и всю их аристократическую компанию. В том, что свой последний миг Джозефин провела в доме своего отца, была горькая ирония, и Джули задумалась, где незаконорожденная дочь блудного Дормера обретет свой последний покой. В семейном склепе ей, конечно же, откажут. Но неужели Джозефин не найдется места на обширном кладбище на заднем дворе? За разбитым окном показалось какое-то движение. В лунном свете мелькнула белоснежная сорочка, но Джули, которая поспешила за Тимоти, кричавшим ей из коридора, этого не заметила. В большой гостиной тем временем разгорелись нешуточные баталии, когда Клои со своими спутниками присоединились к гостям. Они застали их раззадоренными и возбужденными. Мистер Хоторн, который почти весь вечер хранил молчание, гулким басом доказывал свою невиновность в убийстве Джо. Хью Санлис припомнил, что аристократ перебравший бренди в Хейсвудском пабе, назойливо искал расположение девушки. «Девчонка отказала вам, а вы решили ее чуточку проучить. Самую капельку!» Парень показал свои острые зубы, провел рукой по светлым волнистым волосам. «Но только посмотрите на его огромные руки!» Похоже на медведя, мистер Хоторн в самом деле был настоящим гигантом. Кроме внушительных бицепсов, у него были мощный торс и крепкие ноги. Ему ничего не стоило бы задушить хрупкую Джозефин, лишь сжав ее посильнее, и столкнуть стеллаж с оружием на мисс Клиффорд. Супруг Грейс недовольно прорычал, что-то неразборчивое, в адрес Хью, и гордо расправил плечи, отчего его пиджак туго обхватил грудь. «Хью, милый, вы говорите глупости. Я разве не повторяла уже с десяток раз, что главной целью определенно была Кристин Клиффорд, а сиделка Луны просто попалась под руку? Ну, что в ней могло быть такого важного в этой Джудит? Без рода и племени». Леди Ламли захлопнула свой веер. Ее раздражало, что никто из собравшихся не воспринимал ее точку зрения как единственно верную, несмотря на то, что она была самым опытным игроком в «Угадай, кто среди нас убийца». Клоя опустилась на краешек кресла рядом с пожилой аристократкой. «Кого же подозреваете вы, леди Ламли?» «Дух вашей тетушки Вивиан», — улыбнулась женщина и мечтательно прикрыла веки. «Ваши гости забыли, что сегодняшний вечер начался со спиритического сеанса, который так удачно был сорван нашей милой Дайен. Призраки Дормирхауса вырвались на свободу и принялись чинить хаос». Дорогая Вивиан никогда не отличалась покладистым нравом. В этом она пошла в отца. Да, еще добавлю в свой список подозреваемых Эйса Дормера. Прескотт-старший вежливо похлопал леди Ламли. Несколько других гостей, собравшихся возле него у стола с закусками, присоединились. Кажется, никто из благородных гостей не подумал, что убийцей мог бы оказаться кто-то бестелесный, и обвинения пожилой аристократки вызвали бурные обсуждения. Джули закатила глаза. Кто бы ни убил Джо и чуть не покалечил Кристин, сама она не могла найти кандидатуру более подходящей, чем Холзи. Он принадлежал миру живых. Все загадочные события последних дней удалось объяснить логически, кроме, наверное, страшного видения в окне во время бури, монотонного шепота в полуночной тишине за дверью спальни Луны и... Джули решила не перечислять все признаки обитания в Дормирхаусе привидений, иначе это привело бы к необходимости загибать пальцы, считая симптомы начинавшегося у нее расстройства ума. Видимо, безумство Дормеров передавалось по воздуху и заражало задержавшихся в доме гостей. Развалившийся посреди персидского ковра Тимоти вдруг вспомнил, как Санлес пытался отравить Джули. Мисс Эйвери вытаращила глаза и подтвердила, указав на скривившегося блондина пальцем со сверкавшим на нем бриллиантом, что видела, как Хью размешивал что-то подозрительное в бокале шампанского. Поэтому никто не слышал криков. Санлес опоил обеих женщин, а когда они не могли сопротивляться, принялся за свою кровавую расправу. Голосом рассказчика страшных историй поведал Джордж. Возможно, если бы мисс Тезер приняла из его рук тот злополучный бокал, она бы оказалась в числе жертв. Скучающее лицо Хью ничего не выражало, хотя Джули ждала от него, если не яростного сопротивления обвинениям, так хотя бы проявления недовольства. Кровь мгновенно отхлынула от лица девушки. Ведь Стаффорд был прав. Университетский приятель Клои всерьез хотел опоить ее чем-то небезобидным. Гостья закусила губу и принялась лихорадочно вспоминать, были ли среди осколков вокруг тела Джо части бокалов для шампанского. Бесполезное участие в игре, неуместное продолжение вечеринки стало возможностью разузнать о гостях Дормерхауса больше. Джули догадалась, чего хотела добиться Клои возвращением в гостиную. Отпрыски благородных семей добровольно раскрывали свои мотивы, подмечали за другими противоречия в их, на первый взгляд, складных историях. Почти у каждого из собравшихся были тесные связи с семейством Клиффорд. И не всегда эти взаимоотношения были гладкими. Кроме заарканившей поклонника Кристин миссис Мортимер, волком смотревшей на всех из темного угла, давнишние ссоры, которые могли быть причиной метания ножей в спину, нашлись и у Каннингемов, и у Грэхамов, и у Стаффордов. Неожиданно для Джули обаятельный приятель Тимоти с бешенством в глазах припомнил, как после визита мисс Клиффорд и ее родителей в его имение Бонвилл горничные заметили пропажу нескольких весьма ценных реликвий. Джо Ллойд также оказалась не чужой для местной знати. Многие знали ее в лицо, даже если не помнили имени. Она была приходящей медсестрой, заботившейся о миссис Прескотт, прежде чем женщина скончалась 2 года назад. Теодор Грэхам предположил, что девушку могли прикончить из-за недолжного ухода за больной, а в юные годы присматривала за детьми Эйвери, когда они приезжали в летнюю резиденцию неподалеку. Особенно тесно внучка осмотрителя станции сошлась с наследником, что обеспокоило его отца. Грейс Хоторн прикрыла носовым платком алый рот, раскрывшийся в притворном зевке, забросила ногу на ногу. «Ваши подозрения, несомненно, заслуживают того, чтобы их выслушать, но не может же быть такого, что никто не заметил ампулу, которую Клои старательно прятала под своей туфлей». Клои, вцепившись в подлокотники кресла, настороженно посмотрела на гостью. Взоры всех гостей обратились к ней. Разговоры стихли, только тявканье Бальтазара, погнавшегося под накрытыми столами за кошкой Клои, нарушило тишину. Отвратительные собачьи визги напомнили Джули о звуках, которые она слышала за окном домика миссис Нимбл. Какая-то шавка напугала мистера кота перед тем, как его хозяйку нашли мертвой. Довольная произведенным эффектом, Грейс поднялась и протянула руку кому-то, притаившемуся за портьерой. «В бутылочке был опиум. Я сразу узнала его по запаху. Моя покойная бабушка под конец жизни к нему пристрастилась. Я прикинула, у кого здесь был неограниченный доступ к наркотикам и кто был бы связан с обеими убитыми женщинами». И выяснила ответ. Торжествующая улыбка миссис Хоторн сверкала ярче жемчуга на шее леди Ламли. Она избавилась от надзора сиделки и расквиталась с вечно унижавшей ее Кристин Клиффорд. Она, наконец, свободна. «Леди и джентльмены, мисс Луна Дормер!» Санлис опередил вскочившего на ноги Тимоти и отдернул занавесь. Мать младшего Дормера, точно статуя ангела, склонившего голову в молитве, замерла у окна. На этот раз Джули сумела разглядеть стоящую у старого вяза рослую мужскую фигуру в фронтоватом костюме тройки. Послышались поздравления миссис Хоторн с разгадкой. В начавшейся кутерьме откупоривание новых бутылок шампанского и обмена расписками проигравших, пока Джули с друзьями отсутствовали, гости принялись делать ставки на того, кто же все же окажется преступником, было трудно подобраться к Луне. Как ни странно, Грейс могла попасть в яблочко, Увлекшись обвинениями Холзи, Джули совсем выпустила из поля зрения сумасшедшую тетю Клои. «Что ж, дорогая, вот мы вас и рассекретили!» Прескотт добродушно потрепал мать Тимоти по плечу. «Долго же вам пришлось здесь прятаться, мисс Луна. Пойдемте скорее к огню. Вы совсем закоченели». «Николас!» — раздался внезапный вопль Луны Дормер, перекрывший музыку и хохот любителей детективных игр. Женщина яростно отбивалась от рук мистера Прескотта и тянула руки к двери. Она, видимо, заметила Бенедикта в саду. Джули проложила себе дорогу к Тимоти и потянула его за рукав. Она оглянулась на Санлиса, пожирав ей тянувшего шею. «Тебе лучше попытаться ее отвлечь». Рот молодого человека распахнулся от внезапного испуга. Он согласно кивнул и, пихнув локтем чрезмерно любопытного Хью, поспешил на выручку матери, которую колотила дрожь. Кто-то цокал языком и покачивал головой в осуждении. «Не стоило бедняжке выезжать из Брэмбримской лечебницы. Вы совершенно правы, Агата. Столько неудобств, и эта выходка в красной гостиной!» Другие, куда более догадливые, поспешили обратить внимание в сторону, куда Луна тянула свои длинные пальцы. «Ба! Неужели ты и зануду братца пригласил?» — хихикнул блондин, испортивший напиток Джули. «А его святоша мать не выпарит розгами за участие в сатанинских развлечениях?» На пороге залы показался кузен Николас в своем нелепом коричневом костюме. За ним семенил дворецкий с взбудораженным видом. Казалось, только вышколенное почтение к членам семьи Дормер останавливало Стелварда от того, чтобы бесцеремонно не схватить молодого человека за плечо. Клои подбежала к двоюродному брату и шикнула на прислугу, чтобы их оставили. «Ник, какой приятный сюрприз! Я думала, что тетя Розмари не пожелала задерживаться в наших краях». Голос девушки слегка дрожал, но никто не осмелился бы обвинить ее в неискреннем приеме. «Ты пропустил все самое интересное, но мы еще не разрезали торт». «Что это у тебя, Эйвери, дружище?» Пьяным тоном поинтересовался молодой Прескотт и указал горлышком пустой винной бутылки на предмет, который Николас прижимал к животу. Джули с ужасом узнала в нем банку, как две капли воды, похожую на ту, в которой прежде хранилось сердце Луизы Дормер. Судя по широко раскрытым глазам и мертвенной бледности наследницы дома, сувенир не остался незамеченным и для нее. «Это ключ к освобождению», — очень спокойно объяснил кузен Клои. «Матушка и впрямь настаивала на отъезде, но я не мог оставить дело незаконченным. Я все ломал голову, что я неверно понял, и как мне спасти невинных людей, которым ты, Клои, хочешь продать этот жуткий дом». «Николас!» — вновь закричала Луна, воспользовавшись повисшей в комнате тишиной. Всех крайне заинтриговала беседа, разворачивавшаяся между двумя известными претендентами на владение Дормерхаусом. Тимоти сорвался с места и поспешил к матери. «Ник, прошу тебя!» Клои заламывала руки, сгорая от стыда перед присутствующими. «У меня нет выбора, кузина. Это мой долг!» Николас опустил лицо и ошарашенно уставился на банку с мутной жидкостью, точно забыл, что держал ее в руках. Его черты исказила гримаса боли, после чего парень швырнул стеклянную тару в разожженный камин. Склянка ожидаемо разбилась, а ее содержимое, коснувшись огня, заставило пламя разгореться сильнее. Капли, попавшие на ковер и мягкие кресла, оставляли темные следы и вели языки пламени за собой. Со второго этажа послышались крики. Четверо нетрезвых гостей, стуча каблуками, сбежали по лестнице вниз. За ними кубарем свалился пятый. Бормоча что-то о пожаре, девица с серьгами-люстрами пронзительно завизжала, указывая пальцем на занявшийся пламенем тюль. «Господь милостивый!» — ахнула Джулия. И кто-то толкнул ее в спину, отчего та потеряла равновесие. Девушка упала на колени возле прикорнувшего в кресле мистера Каннингема, который принялся тереть глаза, потревоженный криками. «А, миссис Каннингем, пора нам и честь знать!» — гаркнул старик. Он озирался в поисках жены, которая куда-то запропастилась. Гости хлынули на выход, пихали друг друга в спины, поторапливали родных и друзей скорее покинуть злосчастный дом. Проигрыватель продолжал крутить пластинку, но кто-то в спешке задел бедром столик, на котором Тимоти разместил аппарат, и игла съехала, отчего мелодия превратилась в противное кошачье мяуканье. Огонь поразительно быстро распространялся, а паниковавшие аристократы лишь невольно способствовали стихии, переворачивая подсвечники и распахивая широкие окна. Джеймс Прескотт потянул за собой хорошенькую дочь мистера Хоторна, ловко перелез через подоконник и спрыгнул на цветочную клумбу, порвав при этом штаны, а колючие шипы знаменитых кустов роз Вивиан Дормер. Девочка оглянулась на мать, колотившую мужа по спине и требовавшую немедленно вывести ее наружу в таких выражениях, которых она, отродясь, не слышала, беззастенчиво задрала юбки и последовала примеру Прескотта. В дверях образовалась давка. Люди стремились выбраться в холл как можно скорее. Они напомнили Джули, служащих Сити, пытавшихся забиться в вагон метро в утренний час пик. Из речи благородных гостей исчезли комплименты, тонкие намеки и ироничные замечания. Они возмущались, кидались проклятиями и костерили Дормер Хаус, почем зря не хуже рыночных торговцев, раскинувших свои палатки под окнами квартиры мистера и миссис Тезер или рабочих со стройки, где зарабатывал на жизнь отец Джули. Старые куски обоев, которые удалось спасти от сырости, ярко вспыхивали при соприкосновении с пожиравшим все на своем пути огнем. Отсыревшие половицы на время сдерживали его. Крошечные струйки дыма вырывались из щелей между досками. Хрустальная люстра опасно накренилась влево, и несколько растерявшихся пожилых дам, находившихся под ней, поспешно засеменили к выходу. В каминной трубе что-то завыло, а со второго этажа послышался леденящий кровь треск, грозивший обрушением потолка.